все наденут сегодня пальто и заденут за поросли капель, но из них не заметит никто, что опять я ненастьями запил. Засребрятся малины листы, запрокинувшись кверху изнанкой, солнце грустно сегодня, как ты, солнце нынче, как ты, северянка. Все наденут сегодня пальто, но и мы проживем без убытка. Нынче нам не заменит ничто затуманившегося напитка. 1913 год.